В ванной так холодно, что я боюсь высунуть плечи из воды. Люси намылила нам головы шампунем и придумывает потрясающие прически. «Смотри, мама!» — взвизгивает она. «У тебя на голове рожки!» Это я и без нее знаю. Веселого тут мало, но я смеюсь. «Почему ты смеешься? «Потому что я глупая». «А почему ты глупая?» Мы вытерлись, пританцовывая. Надели ночные рубашки, носки, тапки, свитера, халаты, а поверх снова свитера. Потом мои пингвинята спустились вниз поесть супу. Электричество вырубилось как раз в тот момент, когда слонёнок Бабар баловался с лифтом универмага под разгневанным взглядом портье. Марион расплакалась. «Подождите, сейчас я все исправлю». «Ой-ой-ой!» «Прекрати, крошка Барби, ты расстроишь сестру». «Не называй меня крошкой Барби!» «Тогда перестань». Дело было не в переключателе и не в пробках. Ставни хлопали, двери скрипели и стонали, весь дом был погружен в темноту. «Сёстры Бранте, молитесь за нас. Когда же, наконец, вернется Пьер?» Я стащила матрас девочек вниз на кухню. Без электрического радиатора наверху они спать не могли. Обе были ужасно возбуждены и прыгали, как блохи. Мы отодвинули стол и бросили их походную кровать на пол перед камином. Я улеглась между ними. «Мам, а Бабар? Ты не дорассказала?» «Тссс, Марион, тссс. Лучше смотри прямо перед собой. Смотри на огонь. Он поведает тебе много интересного». «Да, но...» Они мгновенно заснули. Я прислушивалась к шорохам в доме. В носу у меня щипало, и я терла глаза, чтобы не плакать. «Моя жизнь похожа на эту кровать», — думала я. «Хрупкая, зыбкая, подвешенная». Я все ждала, что дом вот-вот сорвется и улетит прочь. Я думала о том, что теперь я брошенная женщина. Забавно, как некоторые образные выражения оказываются не просто образными. Ведь нужно хоть однажды сильно испугаться, чтобы понять, что такое холодный пот. Или серьезно поволноваться, чтобы осознать, каково оно, когда сосет под ложечкой. Разве не так? Брошенная женщина. То же самое. Никто только такое придумал. Бросить за борт, оторвать и бросить, а самому сняться с якоря. Выйти в открытое море, расправить крылья и предаваться любви на других широтах. И правда, лучше не придумаешь. Я становлюсь злобной, и это хороший признак. Еще несколько недель, и я подурнею. Тебе кажется, что ты бросил якорь? Но это ловушка. Ты принимаешь решение, берешь на себя обязательства, получаешь кредиты. Ну и рискуешь, конечно. Покупаешь дома, селишь малышей в розовые детские. И каждую ночь спишь в объятиях супруга. И радуешься. Как это у нас говорилось? Радуешься согласию. Да, именно так мы и говорили, когда были счастливы. И даже когда уже не были. Ты считаешь, что имеешь право на счастье? И это тоже ловушка. Какие же все мы дураки! Надо же быть столь наивными, чтобы хоть на секунду поверить, будто мы держим под контролем свою жизнь. Она выходит из-под контроля, но это не страшно и даже не очень интересно. В идеале все же было бы узнать об этом пораньше. Насколько пораньше? Пораньше. До того, как начнешь перекрашивать комнаты в розовый цвет, например. Пьер прав. Зачем проявлять слабость? Чтобы били больнее. Моя бабушка часто говорила, чтобы муженька при себе удержать, надо подчивать его всякими вкусностями. Это не про меня, бабуля. Не про меня. Во-первых, я не умею готовить. А во-вторых, мне никогда никого не хотелось удерживать. Что ж, ты своего добилась, девочка моя. Я наливаю себе коньяку, чтобы отпраздновать. Поплакать и баиньки.